В то Рождество они в Хьюсабю мало виделись с людьми. Эрленд не хотел ехать, куда его приглашали, все время сидел дома, в своей усадьбе, и настроение у него было скверное. Дело в том, что ожидаемые события он принимал гораздо ближе к сердцу, чем это могла предположить его жена. Он так хвастался своей невестой с тех пор, как его родичи добились для него согласия в Йоренгорде, и ни в каком случае не хотел, чтобы кто-нибудь подумал, будто он относится к ней или к ее родичам с меньшим уважением, чем к членам своего собственного семейства. Нет, все должны знать, что он считал за честь и почет для себя, что Лавранс, сын Бьоргюльфа, выдавал за него свою дочь. А теперь люди скажут, что, конечно, он уважал эту девушку не больше, чем дочь любого мужика, если посмел нанести такое оскорбление ее отцу, спал с его дочерью еще до того, как ее отдали ему в жены. На свадьбе Эрленд настойчиво приглашал родителей своей жены обязательно побывать к лету в Хьюсабю, взглянуть, как там идут у него дела. Ему не только очень хотелось показать им, что он привел их дочь не в бедный и худородный дом, но его также радовала мысль о том, что он будет разъезжать повсюду и показываться в сопровождении таких красивых и видных родителей жены. Он понимал, что Лавранс и Рагнфрид выделятся всюду, куда бы они ни приехали, и он считал с того раза, как был в Йоренгорде, когда там сгорела церковь, что, несмотря ни на что, Лавранс не так уж плохо к нему относится, а теперь было мало оснований думать, что свидание между ним и родителями его жены доставит удовольствие им или ему. Кристин огорчала, что Эрленд очень часто срывал свое дурное настроение на Орме. У мальчика совершенно не было сверстников, с кем он мог бы проводить время, поэтому бывало так, что он часто докучал и надоедал, бывало, что он портил что-нибудь. Однажды он взял без спросу отцовский самострел французской работы и сломал что-то такое в замке. Эрленд ужасно рассердился. Он дал Орму пощечину и поклялся, что мальчик не получит больше позволения даже касаться самострелов, пока он здесь, в Хьюсабю. «Орм не виноват», — сказала Кристин, не оборачиваясь. Она сидела спиной к ним обоим и шила. Пружина выскочила, когда он взял самострел, и он пытался вставить ее. Нельзя быть столь несправедливым и запрещать такому большому сыну пользоваться одним из многих самострелов, которые есть у тебя в усадьбе. Уж лучше отдай ему тогда один из тех, что лежат в оружейной. «Можешь сама подарить ему самострел, если тебе так хочется», — сердито сказал Эрленд. «Охотно», — ответила Кристин, не меняя позы. «Я поговорю об этом с Ульвом в следующий раз, когда он поедет в город за покупками». «Иди сюда, Орм, и поблагодари свою добрую мачеху», — произнес Эрленд. В голосе его были насмешка и гнев. Орм так и сделал, а потом поскорее выбежал за дверь. Эрленд немного постоял молча. «Ты сделал это больше для того, чтобы позлить меня, Кристин», — сказал он. «Да ведь я, как известно, чертовка, ты уже говорил мне это», — отвечала жена. «Но вспомни, моя дорогая, — грустно сказала Эрленд, — что я говорил в тот раз не всерьез». Кристин не ответила и не подняла глаза от шитья. Тогда он ушел, а она потом сидела и плакала. Она полюбила Орма. Ей казалось, что Эрленд часто бывает несправедлив к своему сыну. Но главное — молчаливость мужа и недовольное выражение его лица теперь так мучили ее, что она полночи лежала, заливаясь слезами, а после этого весь день ходила с головной болью. Руки у нее так похудели, что теперь ей приходилось надевать на пальцы сверх своих колец обручального и венчального еще несколько серебряных колечек, которые хранились у нее со времени детства, иначе кольца сваливались с пальцев, пока она спала. В воскресенье перед началом поста, к концу дня, неожиданно приехали в Хьюсабю господин Борт, сын Петера, со своей дочерью, вдовой, и господин Мюнан, сын Борда, со своей женой. Эрленд и Кристин вышли во двор встретить гостей и поздравить их с приездом. С первого же взгляда на Кристин господин Мюнан хлопнул Эрленда по плечу. «Ты, как вижу, так ухаживаешь за женой, братец мой, что она отлично поправляется в твоей усадьбе». Ты теперь совсем не такая худая и болезненная, Кристин, какой была у себя на свадьбе. И у тебя гораздо больше свежих красок в лице, — засмеялся он, потому что Кристин покраснела, точно цвет шиповника. Эрленд не отвечал. Лицо у господина Борда потемнело, но обе женщины то ли не расслышали, то ли не обратили внимания, они спокойно и вежливо поздоровались с хозяевами. Кристин приказала подать пиво и мед к очагу, пока гости ждали обеда. Мюнан, сын Борда, говорил без умолку. Он привез Эрленду письмо от герцогини. Она спрашивает, что стало с ним и его невестой. И не ту ли самую девушку, на которой Эрленд теперь женат, он собирается увезти с собой в Швецию? Чертовски трудно путешествовать сейчас в самую тяжелую пору зимы, сперва через долины, а потом на корабле до Нидороса. Но он едет по поручению короля, а потому не приходится ворчать. По пути он заглянул к своей матери в Хеук и привез от нее поклон. «А в Йорюнгорде вы были?» — тихо спросила Кристин. «Нет, потому что ему стало известно, что они уехали на поминки в Блакарсарф. Там случилось несчастье. Хозяйка дома Тура, двоюродная сестра Рагнфрид, упала с галереи с табюра и сломала себе позвоночник. А столкнул ее нечаянно сам муж. Знаете, такие старые стабюры, где не устроена настоящая галерейка, а просто на конце бревен положены какие-то досочки на высоте второго жилья. Пришлось связать Ролва и сторожить его денно и ночно. После того, как произошло несчастье, он хотел наложить на себя руки». Наступило жуткое молчание. Кристин мало знала этих родственников, но они были у нее на свадьбе. Ей стало как-то не по себе, в глазах у нее потемнело. Мюнан сидел прямо против Кристин, он бросился к ней. Когда он стоял, склонившись над ней и обхватив ее за плечи, у него было очень ласковое выражение лица. Кристин поняла, пожалуй, неудивительно, что Эрлен так любит этого своего двоюродного брата. «Я знавал Ролва, когда мы были молоды», — сказал он. «Люди жалели Туру, дочь Гютторма. Говорили, что он буйный и жесток, но теперь ясно, что он любил ее. Да, да, многие мужья болтают зря и делают вид, будто охотно разошлись бы со своей половиной, но большинство отлично знает, что нет ничего хуже потери жены». Борт сын Петера резким движением поднялся с места и отошел к скамье у стены. «Покарай меня, Господь, за мой язык!» — тихо сказал господин Мюнан. «Никогда не могу запомнить, что надо держать его за зубами!» Кристин не поняла, в чем тут дело. Головокружение теперь у нее уже прошло, но было как-то жутко. Все были какие-то странные. Она обрадовалась, когда слуги внесли кушанье. Мюнан взглянул на стол и потер себе руки. «Я так и думал, что мы не останемся в накладе, если заедем к тебе, Кристин, до того, как придется жевать постную пищу. Ну и лакомство ты извлекла на свет Божий за такой короткий срок. Можно, пожалуй, подумать, что ты научилась колдовству у моей матери. Но я вижу, ты быстра на все, чем хозяйка дома может порадовать мужа». Все сели за стол. Для гостей были положены бархатные подушки на скамью у стены по обеим сторонам почетного места. Слуги расположились на внешней скамье, Ульф, сын Халдора, посредине, прямо против хозяина дома.